Прорыв главной полосы обороны противника с 12 по 14 мая. Наступление северной ударной группировки Юго-Западного фронта началось 12 мая 42-го в 6:30 артиллерийской подготовкой продолжительностью 60 минут. В конце артиллерийской подготовки последовал 15-20-минутный авиационный налет по позициям артиллерии и опорным пунктам обороны. Вопреки ожиданиям командования, в первый день операции наступление 28-й армии было наименее успешным. Несмотря на то, что армия нацеливалась в стык полос обороны 79-й и 294-й пехотных дивизий, имела большое количество артиллерии и танков непосредственной поддержки, она продвинулась на 2-4 километра. Напротив, 21-я и 38-я армии продвинулись на 6-10 километров. Лучше всего в 38-й армии наступала 226-я стрелковая дивизия генерал-майора Горбатова, усиленная 36-й танковой бригадой полковника Танасчишина. Эта дивизия и бригада продвинулись за день на 10 километров. Вскоре Горбатов станет командующим армии, а Танасчишин – одним из наиболее ярких командиров танковых корпусов. Наступление 28-й армии было остановлено упорным сопротивлением противника в населенных пунктах Варваровка и Терновая. Синхронно с наступлением северной ударной группировки в 7:30 утра 12 мая после 60-минутной артиллерийской подготовки началось наступление южной ударной группировки. Плотное построение войск, поддержанных танками, принесло успех в первый же день наступления. Войска 6-й армии и армейской группы Бобкина взломали построение 8-го армейского корпуса немцев на фронте 42 километра и продвинулись вглубь немецкой обороны на 12-15 километров. В ночь на 13 мая начали выдвижение части 2-го эшелона 6-й армии, 103-я и 248-я стрелковые дивизии. Эшелон развития успеха 21-й и 23-й танковые корпуса пока ожидал своего часа в районах сосредоточения. Для парирования советского наступления командование группы армий Юг было вынуждено использовать накопленные для проведения Фредерикуса резервы. В разговоре с начальником генерального штаба Гальдером фон Бок сказал, что «само наше существование поставлено на карту» и что «о проведении Фредерикуса не может быть и речи». Таким образом, первым успехом Юго-Западного фронта стало упреждение противника в начале наступления с решительными целями. Однако для успешного завершения операции требовалось выдержать удар резервов немцев. Фон Бок выделил для отражения советского наступления 23-ю танковую дивизию, 71-ю и 113-ю пехотные дивизии. Сдерживающим фактором, тормозящим начало контрудара, была авиация. 8-й авиакорпус Рихтгоффена все еще вел бои в Крыму с окружаемой группировкой советских войск на Керченском полуострове. Командующий группой армий Юг приказал прибывшему в штаб-квартиру группы армий в Полтаве Паулюсу не начинать контратаки до прибытия авиации. Тем временем северная и южная группировки Юго-Западного фронта продолжили наступление. Левофланговая 277-я стрелковая дивизия 38-й армии смогла продвинуться на 12 километров. В полосе наступления был ликвидирован опорный пункт противника в Варваровке. Опорный пункт противника в деревне Терновая пока держался, но был в течение дня окружен наступающими войсками 28-й армии. Во второй половине дня обстановка резко ухудшилась. Под Харьков начали прибывать самолеты 77-й эскадры пикирующих бомбардировщиков «Штук-77» и 52-й истребительной эскадры «Юг-52». Прибытие авиации позволило Паулюсу провести контратаку силами двух ударных групп. Одну из них составляли 3-я танковая дивизия и два полка 71-й пехотной дивизии, а вторую – 23-я танковая и один полк 44-й пехотной дивизии. Этими силами был нанесен удар в направлении Старого Салтова по правофланговым соединениям 38-й армии. Они были вынуждены отойти, открыв левый фланг 28-й армии. Таким образом, был достигнут второй успех наступления под Харьковом – сковывание прибывших в группу армий Юг из резерва 23-я танковая дивизия из другого участка фронта, 3-я танковая дивизия, соединений, первоначально предназначавшихся для проведения операции «Фредерикус». Таким образом, успешное наступление само обеспечивало свою безопасность. Вместо срезающего барвенковский выступ удара, зарезервированные для него соединения втягивались в бои с выделенной для прикрытия левого фланга 28-й армии Рябышева, 38-й армии Москаленко. Намного увереннее, чем в подвергшейся контратаке северной группе, 13 мая развивалось наступление в Барвенковском выступе. 6-я армия и армейская группа Бобкина расширили фронт прорыва до 50 км и продвинулись вглубь обороны противника на 16 км, а 6-й кавалерийский корпус на 20 км. Успех наступления привел в движение эшелон развития успеха. 23-й танковый корпус выдвигался ближе к фронту, 21-й танковый корпус пока оставался на месте. Отход 38-й армии заставил командующего 28-й армии принять срочные меры для прикрытия своего левого фланга. Во фланговый заслон была выделена 13-я гвардейская стрелковая дивизия, усиленная 90-й и 57-й танковыми бригадами. Одновременно части армии Рябышева продолжали удерживать периметр окружения гарнизона немцев в Терновой. В итоге темп продвижения несколько снизился, и за 14 мая части 28-й армии продвинулись на 5-6 километров. 14 мая 28-й армии был достигнут рубеж реки Муром, который предполагалось использовать для ввода в прорыв подвижной группы армии в лице 3-го гвардейского кавалерийского корпуса и 38-й стрелковой дивизии. Однако эти соединения еще не завершили сосредоточение для ввода в прорыв. В результате боев с 12 по 14 мая северная ударная группировка прорвала оборону противника на фронте 56 км. Продвижение коренной 28-й армии составило 20-25 км. Если бы не контрудар двух танковых дивизий, наступление могло бы считаться проходящим практически по плану. Советское командование ожидало ввода резервов противника только на 5-6 день наступления. Контрудар 3-й и 23-й танковых дивизий удалось сдержать, но за это пришлось заплатить дорогую цену. Из 8 танковых бригад, обеспечивавших непосредственную поддержку пехоты в северной ударной группировке, 6, 57-я, 90-я, 36-я, 13-я, 133-я и 6-я гвардейская были задействованы на прикрытии левого фланга. 84-я танковая бригада, назначенная для действий совместно с 3-м гвардейским кавалерийским корпусом, понесла большие потери в ходе наступления и насчитывала всего 13 танков. Южная ударная группировка пока обходилась без сюрпризов. В полосе наступления 6-й армии в качестве резерва был введен в бой только 268-й полк 113-й пехотной дивизии, не оказавший существенного влияния на развитие событий. К исходу 14 мая глубина прорыва составляла 25-40 км, на фронте 55 км. Здесь было принято одно из роковых для общего хода операции решений. Городнянский отсрочил ввод в бой 21-го и 23-го танковых корпусов. Более того, корпуса оказались удалены от возможного рубежа ввода в прорыв на 20 км, 23-й танковый корпус, и 42 км. 21-й танковый корпус. Состояние командования группы армий «Юг» к 14 мая можно было охарактеризовать как паническое. Фон Бок звонил Гальдеру и высказывал сомнения в возможности остановить советское наступление ударом группы Клейста с юга. «Атака Клейста с имеющимися силами вряд ли принесет ожидаемый успех. Клейст, с которым я разговаривал только что, думает, что атака будет удачной, если противник не атакует первым. Я не могу принять на себя это решение». Как альтернативу удару по южному фасу Барвенковского выступа, фон Бок предлагал снять с фронта Клейста 3-4 дивизии и использовать их для ликвидации бреши южнее Харькова. Фактически наступление Юго-Западного фронта поставило Фридерикус на грань полного фиаско. Но Гальдер принял на себя рискованное решение и убедил в его правильности Гитлера. Атака на южный фас Барвенковского выступа должна была начаться как запланировано. Таким образом, по итогам боевых действий с 12 по 14 мая можно сделать следующие выводы. Немецкое верховное командование, несмотря на некоторую растерянность командующего группой армий «Юг», приняло верное решение – не отказываться от контрудара группы Клейста по южному фасу Барвенковского выступа. Напротив, советское командование, помимо спорного решения в полосе действий северной ударной группировки, выстраивания в заслон 6 танковых бригад, допустила непростительную ошибку в использовании эшелона развития успеха. Несмотря на явно благоприятные условия ввода, 21-й и 23-й танковые корпуса не были даже придвинуты ближе к передовым частям 6-й армии. Причиной отказа от ввода корпусов в бой, очевидно, было медленное развитие наступления к северу от выступа, не позволившее ввести в бой эшелон развития успеха. Эффект от всех этих решений окажет воздействие на развитие событий уже через несколько дней.